Клевета. И всюду клевета сопутствовала мне. Ее ползучий шаг я слышала во сне. И в мертвом городе под беспощадным небом, скитаясь наугад за кровом и за хлебом, и отблески ее горят во всех глазах, то как предательство, то как невинный страх. Я не боюсь ее. На каждый вызов новый есть у меня ответ достойный и суровый. Но неизбежный день уже предвижу я. На утренней заре придут ко мне друзья, и мой сладчайший сон рыданием потревожит, и образок на грудь остывшую положит. Никем не знаемо тогда она войдет. В моей крови ее неутоленный рот считать не устает небывшие обиды, вплетая голос свой в моленье панихиды, и станет внятен всем ее постыдный бред. Чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед, чтоб в страшной пустоте мою осталось тело, чтобы в последний раз душа моя горела земным бессилием, летя в рассветной мгле, и дикой жалостью к оставленной земле.